Метель. На шестой вечер, когда Гарку с Равдушей уже ждали назад, туман зеленца налился кровью. Мокрый угол по обыкновению мел космами по земле, но космы рвались. Тогда делалось видно, что верховые тучи шли с севера. — Метель падет, — предрек Жогушка. Ерга-корениха молча кивнула. Старые кости говорили ей то же самое. Жогушка теребил собачью кужонку, мотал на веретено серую бесконечную нить. — Мама еще там, верно? Они же приметы ведают в кисельне. — Ведают, внучек, как иначе? — А может, мама прямо сейчас в калитку войдет? — Может. — Мама дойдет, правда? Она ведь на полдороги уже. Корениха подняла голову от шитья. — Светила вы лыжи, да чтобы не вывезли? Ты о чем? Твержане ухичивали избы, проверяли каждую щель. Это за Пенькова нечестие, ползло из уст в уста, вроде бы сказанное расщепихой. За блудодейство. Люди ждали ответа коренихи, прикидывали, не схлестнутся ли старухи опять. В сенцах, отделявших избу от ремесленной, шаркали шаги. Летень пытался ходить, не придерживаясь за деревянные поручни, просто ведя над ними ладонь. Каждый удачный шаг возносил к надежде. Другой раз он сам Равдушу повезет. И в гости, и на купилище. Может, даже голос ее однажды услышит. И плетеные лапки прямо завтра не отличить будет от образцов на стене. Половицы вновь обращались весенними льдинами, подточенными коварной стремниной. Летень хватался за жердь, жмурился, задыхался, скрипел зубами. Обрубленных крыл заново к плечам не пришьешь. Не бежать ему встреч, милой страннице. Не догонять легкую летучую на тропке у родительского дуба. И знаменитое косое плетение, узнаваемое пеньковой звездочки, никогда не дастся ему. Никчемного жалеют, просто за то, что не уступ светила под крыло взял. Да не горести считать стать. Лишь бы снова увидеть, как Равдуша со двора входит. Жогушку на руки подхватывает. Походники не показались ни до темноты, ни в темноте. В самую ночь, когда порно уже было лезть на палате, в пеньковую избу примчался шустрый Велеська. — Бабушка Ерга! Дедушка Шабарша всем в мирскую избу собираться велит! Просторный дом. Память общего жития древних славных времен был в тверже местом перов, советов. Бесед. Толстые стены. Земляная крыша, поныне затканная корнями трав и цветов. Твердь земная рассядется, прежде чем эта крыша уступит. Невестушка вернется. Кто встретит? Жогушку соберу, а мне здесь место, — отреклась корениха. Изба остынет, не дело. Велеська важно возразил. Дедушка Шабарша вспомнить велит, как в левобережье зеленцы познабляет, пока люди врозь по избам сидят. Подумал, добавил. «Агарка прибежит к тете Равдуше и смекнет, небось, где искать. Складывай, бабушка, нужное, чтоб 3 дня продержаться». Невдолги заглянули калашники. Сразу сделали все, что так трудно удавалось без невестки и плечистого внука. Подхватили поклажу, повели Летеня. Жогушка сам перенес в общинную избу обои гуслей. Устроившись под кровом, не мешкая, наладил золотые. Как уж первую струну я тверже натяну. Почему? А потому. Там тепло в моем дому. Напуганные малыши оставили цепляться за подолы, собрались кругом гусляра. Через порог незримо шагнул светил. За ним подоспели другие, ушедшие много раньше и дальше. Склонились над живыми, заслонили родных. Где ж четвертая струна? За святынь летит она. Дальше следовало петь про Шигардай. Жогушке не было дела до чужеземного города. Пальцы от волнения потеряли струну. Он смазал созвучие, но вытянул голосом, дерзновенно пропев на свой лад. «Где дружина держит путь, брат о брате не забудь!» Корениха скупо улыбнулась, глядя на внука. «Не стоит без гусляра деревня!» — погладил бороду Шабарша. «Расщепиха? Услышала?» отвернулась. На рассвете калашники увидели с ледяных валов толстую и страшную темно-серую тучу. Она подползала с северной стороны, выгибалась подковой под напором ветра, пока еще неосязаемого. За облачным валом, достигая земли, катилась непроглядная пелена. Внутри угадывалось движение. Там боролись, повергали друг дружку исполинские тени. Теплая шапочка зеленца сразу показалась ничтожной, не способной никого уберечь. Когда ее вздыбил первый налетевший порыв, дозорные бросились под крышу, понимали, больше предупреждений не будет. Никто уже не смотрел, как белые змеи обтекали горбы морозных амбаров, почти невидимками мчались по дальним спускным прудам. Вот скользнули под самый туман на тонкий ледок недавно вычищенных ближних прудов, выплели по темной глади замысловатый узор. Без задержки ринулись дальше. Удар вихрей сперва сбил серую пуховую шапочку на сторону. Новый приступ вовсе разметал ее и унес. Деревенская улица ненадолго увидела над собой рваное небо. Невероятно близкое. Руками с крыш дотянуться. Еще миг, и вселенную скрыло непроницаемое тканье. Кручинное. Белая основа, белый уток.